Не чая всего революционным иезуитизмом, учивший, что революционер не должен бояться не только крови, но и грязи, и должен уметь обращать на пользу революции ложь и клевету, подлоги и шантаж, убийство и насилие. И никогда и ни в чем не сказали с такой яркостью эти ваши социально-психологические черты, как в двух делах, которые вам пришлось совершить, чтобы расчистить путь к власти. Эти два темных и грязных дела – расстрел 5 января 1918 года мирной уличной манифестации петроградских рабочих и разгон учредительного собрания. Можно было выступить против него открыто и мужественно, так как умеет это делать честный враг. И можно было действовать так, как делал Иуда, целованием, предавший Сына Человеческого, положив в основу всего предприятия ложь и фальшь. Вам, Владимир Ильич, вам, душе и вдохновителю Центрального исполнительного комитета большевистской партии, я напоминаю о воззвании этого комитета от 30 сентября 1917 года. Там, меньше чем за месяц до Октябрьского переворота, вы обвинили правительство Керенского за то, что при нем создается законодательный булыгинский предпарламент, призванный по плану заменить собой учредительное собрание. Вы хорошо знали, однако, что тогда никто и ничего учредительное собрание заменить не отваживался. И подумать никто, кроме самого вас. Вы утверждали в том же обращении, что учредительное собрание может быть создано только вопреки нынешнему коалиционному правительству, которое делает и сделает все, чтобы сорвать его. Вы даже предсказывали... Контрреволюционеры пойдут на все, чтобы сорвать учредительное собрание. Если понадобится, они откроют для этого фронт немецким войскам. Вы сами знаете, что после этого произошло. Учредительное собрание сорвали вы, и фронт немецким войскам открыли тоже вы. Вам, Владимир Ильич, конечно, известно, какой незамысловатый, но часто удающийся трюк пускают в ход вульгарные воры, боящиеся быть пойманными. Они бегут изо всей мочи, крича: «Держите вора!» Сбитые с толку этими криками, ищут вора повсюду и во всех, кроме настоящего виновника. Теперь скажите мне, Владимир Ильич, видите ли вы по совести какую-либо разницу между этим воровским криком и тем политическим приемом, который вы пустили в ход с учредительным собранием? Вы хорошо знаете, Владимир Ильич, какая организация произвела в Петрограде переворот в ночь с 24 на 25 октября. Это был ваш военно-революционный комитет города Петрограда. И в самый день 24 октября эта организация заявила во всеуслышание, заявила не правительству, нет, а всему народу: вопреки всяким слухам и толкам, военно-революционный комитет заявляет, что он существует отнюдь не для того, чтобы подготовлять и осуществлять захват власти. После его разгона вы стали в положении изобличенного лжеца, обманными обещаниями укравшего народное доверие и затем кощунственно растоптавшего свое слово, свои обещания. Вы сами лишили себя политической чести. Но этого мало. В тот самый день, когда собиралось учредительное собрание 5 января 1918 года, вы дали во все газеты сообщение о том, что Совет народных комиссаров признал возможным допустить мирную манифестацию в честь учредительного собрания на улицах Петрограда. После такого сообщения расстрел мирных демонстрантов я вправе заклеймить именем изменнического и предательского, а самое сообщение – величайшей политической провокацией. Это предательство, эта провокация должны сжечь вам руки. Ничем. Никогда вы ее не смоете, потому что убийство, связанное с обманом и предательством, смешивает кровь с грязью, и эта ужасная смесь несмываема. Ваша власть взошла, как на дрожжах, на явно обдуманном и злостном обмане. Но когда власть в самом происхождении своем основывается на глубочайшей лжи, на нравственной фальши, то эта зараза пропитывает ее насквозь и тяготеет над ней до конца. Ваш коммунистический режим есть ложь. Он давно выродился в бюрократизм наверху, в новую барщину, в подневольные каторжные работы внизу. Ваша советская власть есть сплошь ложь, плохо прикрытый произвол одной партии, издевающейся над всякими выборами и обращающей их в непристойную комедию. Ваша пресса развращена до мозга костей возможностью лгать и клеветать, потому что всем остальным зажат рот, и можно не бояться никаких опровержений. Ваши комиссары развращены до мозга костей своим всевластием и бесконтрольностью. При таких условиях не кричите о примазавшихся. Сходное притягивается сходным. Моральное вырождение личного состава коммунистической партии – это логическое последствие того метода, которым добывали ей власть и упрочивали ее. А если это вырождение, это развращение доходит до последней черты в практике ваших чрезвычайных комиссий, дополняющих мучительство и издевательство, воскрешающих азефовщину, насаждающих предательство и провокацию, не брезгающих и не боящихся ни крови, ни грязи, то вспомните, что той же смесью крови и грязи, обмана и предательства, измены и провокации было запечатлено самое пришествие вашей власти в роковые дни, увенчанное 5 января 1918 года. В этот день, Владимир Ильич, яснее, чем когда-либо, будут представлять себе рабочие вашу внутреннюю сущность. Ваш истинный моральный облик Торквемады, переплетенного с Нечаевым, этим Распутиным русской революции. В эти дни рабочая кровь будет жечь вам руки. В эти дни воспоминания о многократной публичной лжи перед народом будут вызывать на ваше лицо краску стыда. Это будет вашей моральной казнью. Виктор Чернов. Начало 1919 года. Но помимо отказа от нравственности, от морали, от совести, от порядочности, от гуманности, от правдивости, говорить правду есть буржуазный предрассудок, от всех правил игры, ведь нужен был и просто запас людей, кадры, которые, согласно продолжателю дела Ленина, решают все. Да во всех больших и малых городах России производились массовые, непрекращающиеся ни днем, ни ночью расстрелы. Но ведь нужно для этого много расстреливателей. Да, продотряды отбирали у крестьян весь хлеб, обрекая миллион людей на голодную смерть. Но ведь нужны были бойцы для этих продотрядов, и командиры, и комиссары. Да, существовали чоновские войска, части особого назначения.